Глава 3. Так и живем. Система HD-44594. Планета Находка. 21 августа 2537 года. Вчера развернули основную базу. Предшествовала этому событию трехдневная рутина. Ежедневные рейды на кваде, обработка массивов информации, совместные с коллегами пешие вылазки и прочие штатные мероприятия. Как я и предполагал, неделю ждать не пришлось. Гораздо раньше стало ясно, что планету недаром назвали находкой. Подобные жемчужины встречаются чрезвычайно редко. Сама Земля, Ахерон, ну да еще, пожалуй, курортная Аркадия. Вот и весь список. Остальные обитаемые планеты Федерации по тем или иным параметрам здорово отличаются, чаще всего климатом. Он либо слишком засушливый, либо наоборот влажный. Или суровый, как на Броде, что в системе Ипсилон Эридана. Там лишь в экваториальном поясе условия жизни близки к сибирским, а в высоких широтах вовсе выжить не представляется возможным. Находка же вполне повторяла земные условия – и климат, и сила тяжести, и даже соотношение воды и суши поразительно похожи. За эти дни удалось выявить лишь одно существенное отличие, причем в фауне. Планета не знала птиц. Их нишу заняли летающие млекопитающие типа летучих мышей, и было их великое множество. А разнообразию видов могли позавидовать насекомые, коих тоже обнаружилось немало. Анализ образцов живых тканей выявил практически полную идентичность их строения земным образцам. То есть люди могли спокойно питаться местными растениями и животными. Впрочем, тоже относилось и к последним. Человеку попадаться на зуб местным хищникам не стоило. Схомячат и не поморщатся. Хотя надо отметить, что за эти дни никого крупнее кашкалаков мы в окрестностях не обнаружили. Со старыми знакомцами вполне освоились и поняли главное. Местные универсальные хищники очень любопытны. За Петровичем вожак тогда погнался именно по этой причине, а не из желания сожрать непонятного зверя. Убедились мы в этом буквально на следующий вечер. Едва стемнело, как целая стая кашкалаков осторожно приблизилась к периметру и принялась тщательно его изучать. Я как раз дежурил и успел запретить оператору повышать мощность поля, равно как и запускать активный режим. Наблюдать за псевдокошками было очень интересно. Вплоть до самого рассвета они нарезали круги вокруг модуля, изредка приближались вплотную к энергетической сетке, но прорваться сквозь нее не пытались. Камеры в ночном режиме выдавали довольно качественную картинку, и база данных биологов существенно обогатилась. Дошло до того, что ближе к утру мы с Петровым выбрались за забор, оставшись под защитой купола, и попытались привлечь внимание гостей. Достичь цели удалось легко. Кашкалаки нас засекли мгновенно и также мгновенно растворились в ночи. Однако далеко не ушли, и через некоторое время вожак осторожно приблизился к нам, сохраняя тем не менее безопасную дистанцию. Уставился на нас пронзительно желтыми глазами с вертикальными зрачками. Мы отключили поляризацию на забралах и подключились к игре в гляделки. Дальше контакт не пошел. Минут через пять вожак глухо рыкнул, дернул курдюком и неторопливо порысил к роще. Стая последовала его примеру, а мы с коллегами еще несколько часов анализировали видеозаписи. Пришли к однозначному выводу. Любопытство не порок, но зверь остается зверем, так что расслабляться пока рано. По части чудищ морских информации практически не было, но мы по этому поводу не расстраивались. Вот развернем основной комплекс, тогда и будем думать о подводных станциях. На практике нас больше интересовала опасность с воздуха, однако хищных летунов, опасных для человека, в ближайших окрестностях не обнаружилось. Так что через 5 суток после приземления модуля мы коллегиальным решением рекомендовали командованию сажать спускаемую часть «Да Винчи» прямо здесь, на месте первой высадки. Удобнее посадочную площадку найти вряд ли удастся, а тут и море буквально в 100 километрах, и разнообразные ландшафты с соответствующими биоценозами под боком. И вот вчера, наконец, свершилось. Зрелище было грандиозное, доложу я вам, особенно если наблюдать за посадкой километровой шишки с минимального удаления. Представляю, каково было навигаторам задать оптимальный угол входа в атмосферу. Малейшая ошибка, и весь этот колосс развалится на куски от перегрузок или просто сгорит в стратосфере. Однако они справились, о чем недвусмысленно говорил ослепительно яркий шар с ревом, пересекающий небосвод. Где-то на 3000 на полную мощность заработали тормозные дюзы, и уже на 1000 спускаемый комплекс замедлился до черепашьей скорости и стабилизировался в пространстве, задрав в небо острый шпиль, венчавший пузатую чешуйчатую шишку корпуса. Далее в дело вступили антигравы, предельно мощные, но одноразовые. Последнюю пару сотен метров комплекс сбрасывал минут 10 и, наконец, с глухим ударом, сотрясшим саму землю, утвердился посреди обширной полянки, аккурат между рощей и скальной грядой. Наш модуль остался чуть в стороне, буквально в паре километров. Затем шишка комплекса разошлась на апельсиновые дольки и раскрылась наподобие ромашки шестью лепестками-модулями, явив взору сердцевину корабля, полусферу радиусом 300 метров. Лепестки легли на землю и ощетинились штангами энерговодов, между которыми тут же засияло силовое поле. Периметр никто не отменял, хотя модули представляли собой отлично защищенные корпуса с разнообразными помещениями, в основном техническими. Жилые отсеки располагались непосредственно в сердцевине, палубы с первой по девятую. Еще две остались на космическом модуле, который теперь превратился в орбитальную станцию, служившую грузовым терминалом и базой для внутрисистемных кораблей. Промежутки, ограниченные с двух сторон лепестками и с третьей силовым полем, должны были стать этакими внутренними двориками, где и технику можно поставить, и заняться делами в относительной безопасности, вплоть до огородничества. Ничего смешного. Целый научный отдел предполагалось задействовать в исследованиях, посвященных ассимиляции земных видов в местный биоценоз, так что делянок им понадобится много. В общем, после приземления спускаемый комплекс трансформировался в укрепленный со всех сторон футуристического вида городок с 2000 обитателей на борту. Для такой громады даже мало, но поскольку роботизировано на борту все и вся, можно было обойтись и таким экипажем. «Мы с Петровичем как раз безденличали», – дежурил капитан Иванов. «Поэтому нам удалось рассмотреть процесс приземления базы во всех подробностях. Надо сказать, редкое по своей величественности зрелище. К тому же, первое в своем роде за последние 100 с лишним лет. Эксклюзив». Я стоял на откинутой аппарели транспортного отсека, дабы в случае чего нырнуть под защиту внешней обшивки модуля. Питомец отирался рядом. Однако обошлось без происшествий, отделались легким испугом и моральными издержками. Громада комплекса буквально давила на психику. Ближайший лепесток расположился как раз в километре от нас и даже с такого расстояния поражал монументальностью. Как-никак, полноценный корпус о 5 этажах, то есть 20 метров в высоту и не менее 50 в самой узкой части. Силовая стена тоже производила впечатление. Не то что наш жалкий 2-метровый заборчик, она достигала высоты основного корпуса. Реактор на базе хоть и устаревший, но мощный. С таким даже полноценный силовой купол можно держать в пассивном режиме не менее суток, что уж говорить об обычном периметре. А жилая сердцевина не уступала иному небоскребу, типичному для мегаполисов внутренних систем, разве что те обычно представляли собой скучные кубы или параллелепипеды, а тут этакий креатив, полусфера. Впрочем, это нам она казалась гладкой и ровной, В действительности ее поверхность усыпана всяческими выростами и углублениями, начиная со шлюзов атмосферной техники и выдвижных орудийных башен и заканчивая балкончиками и блоками антенн и датчиков сканирующей аппаратуры. Поляризационное покрытие превращало комплекс в угольно-черный замок какого-нибудь властелина тьмы из вездесущего фэнтези. Но это тоже вид издали. На самом деле оно сродни хамелеонам наших скафандров, но попроще. Назначение покрытия сугубо утилитарное. Отвод излишнего тепла на одних участках и аккумулирование энергии на других. Поляризационный слой служил еще и солнечной батареей, снимая часть нагрузки с реактора. Собственно, днем, в ясную погоду, его мощности хватало для поддержания периметра. Гул после посадки миллионно-тонного колосса давно затих, даже мелкие насекомые активизировались, хотя более осторожные теплокровные обитатели окрестностей все еще прятались, предпочитая переждать неведомую опасность в защищенном месте. Мы с Петровичем все так же пялились на комплекс, хотя смотреть еще было особо не на что, громада пока что оставалась безжизненна. Ничего удивительного, сейчас на борту царил кавардак. Носились по палубам ремонтные бригады, направляемые операторами из рубки. Люди в пассажирских отсеках выбирались из противоперегрузочных коконов. Оживала техника. Ближайшие 2-3 часа уйдут на анализ обстановки и ликвидацию мелких повреждений. Как бы ни осторожничали навигаторы, при посадке такой махины аварии разной степени тяжести неизбежны, особенно с учетом размеров инфраструктуры. Потом жизнь наладится, люди разойдутся по рабочим местам, дежурные смены займутся расконсервацией транспорта, наблюдательных и защитных систем, а коллеги-охотники приступят к непосредственным обязанностям. На них, как обычно, патрулирование окрестностей и охрана объекта от внешних посягательств. Собственно, посягать на такую громадину в ближайшей округе просто некому, но порядок есть порядок. Еще через пару суток режим установится окончательно и начнется основная работа, ради которой мы и прибыли на планету. Комплекс выпустит целый рой автоматических спускаемых модулей типа нашей тройки, которые разлетятся практически по всей планете. Затем несколько дней уйдет на анализ обстановки и подойдет очередь ученых и охотников. Малые исследовательские группы в составе десятка яйцеголовых и такого же количества охраны расселятся в самых перспективных местах и будут работать полуавтономно. Телепорты установить в маленьких скорлупках проблематично с точки зрения энергообеспечения, так что связь с базой будет осуществляться авиацией. И вот на этом этапе можно ожидать любых неприятных сюрпризов. Как показывает опыт, сын ошибок трудных. Именно в этот период происходит подавляющее большинство производственных несчастных случаев и 90% смертей, связанных с нападением агрессивных форм жизни. Оставшиеся 10 покрывают вероятность подхватить какую-нибудь экзотическую заразу, с которой не справится универсальный антидот. С морскими биологами и прочими водоплавающими проще. Они практически всегда сидят под куполами или проводят время в пузырях субмарин, да и индивидуальные скафандры мало уступают броне профессиональных абордажников из экипажного состава космофлота. Ее разве что особо навороченная псевдоакула повредить может, хотя вряд ли прокусит. Переломы, сдавливания и прочие повреждения, как от тяжелых тупых предметов, будут иметь место. Впрочем, такие повреждения не менее смертоносны, так что сбрасывать со счетов морских хищников себе дороже. Одно радует, за работу в таких условиях отвечает другое подразделение – специально подготовленные боевые пловцы. Таких в составе экспедиции чуть ли не рота, и подчинены они комбату охотников. Работа весьма специфическая, требующая отличной физической и моральной подготовки. Я бы, например, не смог месяцами торчать под водой, да еще при каждом выходе давиться физраствором для заполнения легких, а потом блевать отвратной соленой фигней. Впрочем, на такие ухищрения идти приходится лишь на глубоководных базах. На мелководье проще. На глубинах до 100 метров с декомпрессией прекрасно справлялись более мягкими методами, отказываясь от газового дыхания не приходилось. В конце концов, нам с Петровичем зрелище наскучило. И мы вернулись в тесный кубрик, благо сейчас имели полное право отдохнуть после трудовой вахты. Перекусили наскоро и развалились кто где. Я устроился на кровати. Питомец по традиции взгромоздился было мне на грудь, но я его согнал. Кот фыркнул обиженно и развалился на откидном столике, который я не стал складывать после трапезы. Остаток вечера скоротали на вахте, ночью отоспались. А там пришло время возвращаться на базу. Нашей тройке предстояло в ближайшие сутки передислоцироваться вглубь континента согласно программе исследований. Впрочем, нам это, равно как и остальным соратникам по первой высадке, ничем не грозило. 3 дня законных выходных мы проведем на Да Винчи и только потом вернемся к работе. К тому моменту модуль, укомплектованный новым экипажем, будет уже далеко. На базу отправились пешком. Километр не расстояние даже для флотских. В первой партии шли мы с Петровичем и коллега Петров, плюс половина операторов и 5 охотников. Оставшийся персонал переберется на место постоянной дислокации после прибытия на модуль смены, то есть часа через 2. Шагалось по низкорослому, хоть и густому травостою легко. Окрестности были изучены уже не раз и не два, так что шли сосредоточенно, по сторонам не глазели. Курс взяли на ближайший лепесток, где нас уже должны были ждать медики и мобильный лабораторный блок. Так оно и оказалось. Едва мы приблизились к стыку корпуса с силовой стеной, небольшой ее участок, ограниченный рамкой 2 на 1,5 метра, растаял, и мы прошли внутрь дворика. Огороженное пространство в несколько гектар пока что было практически пусто. Вдалеке, метрах в 600, почти у самого основания полусферы жилого блока, виднелась какая-то техника, и рядом с ней люди в легких скафандрах. Почти у самого прохода сиял белой обшивкой лабораторный блок, к которому мы и направились. Требования техники безопасности, помноженные на дисциплину, — великая сила. Встретили нас 2 лаборантов в медицинских противовирусных комплектах, но без шлемов. Я мысленно усмехнулся, но комментировать не стал, равно как и Леха Петров. Начни сейчас подкалывать, хлопот потом не оберешься. Так обследование за полчаса пройдешь, но если лаборанты докопаются, и к завтрашнему утру из этого медицинского вертепа не выберешься. В общем, перетерпели стандартную процедуру, осчастливив медикам результатами мониторинга нашего состояния, и благополучно прошли шлюзование, благо ближайший тамбур располагался в нескольких шагах от медблока. Добрались до лифта, где и разделились. Петров с охотниками убыли на 2-ю палубу, флотские куда-то еще, а мы с питомцем вернулись в родной блок, пустой по случаю середины рабочего дня. Единственная наша соседка Галя Рыжик, скорее всего, была в биолаборатории. Я к этому был морально готов и ничуть не расстроился. Оказавшись в каюте, первым делом забросил оружие и боеприпасы в сейф. Тащиться к прапорщику Щерби было просто лень. И содрал осточертевшую броню. За ней последовало термобелье, после чего я забрался в душ и с удовольствием проторчал там целых полчаса. После спартанских условий спускаемого модуля кабинка, в котором была настолько крошечной, что стоять там можно было лишь боком, душевая в каюте показалась раем. Плюс никакого лимита на воду. Петровича, кстати, тоже заставил выкупаться, благо он к этой процедуре приучен и не сопротивляется, хотя и не в восторге. Едва успел влезть в повседневную форму, как поступил вызов от комбата Исаева. Пришлось распрощаться с мечтами об отдыхе и отправляться к начальству. Впрочем, много времени отец-командир не отнял. Попросил лишь коротко доложить о проделанной работе, так что мы с Петровым легко отделались. Когда мы уже собирались уходить, в кабинет майора вошли Коля Иванов и сержант-охотник, тот самый, что командовал ребятами на модуле. Мы замялись было, но Исаев жестом отпустил нас. Хорошо все-таки, что у меня есть непосредственный начальник, которому и приходится в основном отдуваться за подчиненных. Система HD-44594. Планета Находка. 21 августа 2537 года. До самого вечера мы с Петровичем предавались сибаритству, изредка прерываясь на перекусы. Потом бездельничать мне надоело, и я оккупировал сауну, заодно включив подогрев в бассейне. Проторчал здесь почти 2 часа, периодически ныряя в теплую воду, которая после сухого жара парной приятно холодила тело. Наконец и это занятие мне наскучило, и я вышел в кают-компанию, облачившись в мягкий махровый халат. Здесь я совершенно неожиданно наткнулся на Галю, которая сидела в кресле, забравшись в него с ногами, и поглаживала пристроившегося у нее на коленях Петровича. Девушка была чем-то расстроена, судя по невидящему взгляду, упертому в экран на противоположной стене. Звук она отключила, но по мельтешению красочных кадров было ясно, что по внутрикорабельной сети транслировались какие-то клипы. Я хмыкнул понимающе, поплотнее запахнул халат и направился к бару. Через пару минут путем нехитрых манипуляций стал обладателем 2 коктейлей в высоких фужерах с кубиками льда и трубочками. Устроился в соседнем кресле, деликатно кашлянул. Галя вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Спихнула с колен Петровича, опустила ноги на пол и одернула полы белого лабораторного халатика. Даже сделала попытку поправить немного растрепанную прическу, что вообще-то хороший признак. Я ободряюще улыбнулся и протянул девушке фужер. «Это Маргарита, слабоалкогольная», — пояснил я и отхлебнул из своей емкости. «Ну, рассказывай, что стряслось?» «Я тоже рада тебя видеть, Олег», — хмыкнула Галя. «Соскучилась даже». «Значит, мир?» — приподнял я бровь. «Мир, мир», — засмеялась девушка. Она прямо на глазах приходила в форму, грусть куда-то улетучилась. «Так что случилось?» — попытался я настоять на своем. «Не обращай внимания, на работе завал», — отмахнулась Галя. «Профессор волнуется и нас всех издергал, а тут еще этот...» «Кто?» — помимо воли вырвалось у меня. Галя снова нахмурилась. «Обещай меня сегодня ни о чем не спрашивать», — попросила она, сделав глаза, как у Петровича, когда он пытается вышибить из меня слезу. «Просто тяжелый день. Скоро все образуется». «Хорошо», — не стал я спорить. «Про меня еще не вспоминало начальство?» «А чего о тебе вспоминать? Ближайший полевой выход через 4 суток, вот тогда уж не отвертишься». Тут она права. По идее, начался 2-й этап исследований, и теперь основная нагрузка ложится на охотников. Егерей будут использовать лишь в самых проблемных, либо самых интересных местах, где без их опыта и багажа знаний не обойтись. Так что коллегам Иванову с Петровым предстоит довольно спокойная жизнь. Планета явно не проблемная, нештатных ситуаций предвидится минимум. Но только не мне. Я приписан к биолаборатории и буду сопровождать биологов чуть ли не в каждом выходе, если только комбат Исаев не найдет мне занятия поинтереснее. И вот тут засада. Для разруливания нештатных ситуаций с избытком хватит Иванова с Петровым. Меня же будут дергать по остаточному принципу. Так что здравствуй, головняк. Как я уже говорил, яйцеголовые контингент проблемный, не уследишь. Печально. «А может, забьем на все и завалимся в сауну?» — предложил я, мысленно поморщившись. Честно говоря, мне уже через край. «И в бассейне вода приятная». «А давай!» — неожиданно согласилась Галя. «Пойду переоденусь, а ты еще коктейль приготовь. Мне понравилось». Девушка одарила меня странной улыбкой и скрылась в каюте. «Вот и понимай, как хочешь. Явно мне ничего не светит, по крайней мере, сегодня. С другой стороны, не отказалась». «С Женечкой, что ли, подцапалась?» «Тогда понятно». с одной стороны, становиться мстей взбалмошной девицы как-то унизительно, а с другой, почему бы и нет? С Королевым все ясно, рано или поздно он на Галю плюнет, и та с разбитым сердцем будет искать ему замену, а тут я, молодой и красивый. Согласен, цинично. Но у нее своя голова на плечах, вот и пусть думает. Хорошо бы, конечно, чтобы до постели у них не дошло. А с другой стороны, что мне мешает набить сопернику морду и получить заслуженный трофей? Надо думать. Не кстати нарисовавшийся Петрович выдал образ окровавленного Королева, причем я четко различил следы кошачьих когтей на его физиономии. На смену ему пришла волнительная картина нашего с Галей интима. Рядом с кроватью расположился с гордым видом рыжий кот. Я похлопал по колену, подзывая Петровича, и тот кочевряжиться не стал. «Спасибо, братан!» — растроганно произнес я, почесывая его за ухом. «Предложение правильное, но я уж как-нибудь сам. Не вздумай лезть к Королеву, усек?» Петрович муркнул возмущенно, но с колен не спрыгнул. Смирился. «Вот и славно. Сам разберусь». Тут как раз из каюты вышла облаченная в банный халат Галя, и я выбрался из кресла, уронив Петровича. Я оказался прав. В тот вечер мне ничего не обломилось. Просто провел время в компании приятной девушки, что тоже хлеб. Сидели в парной, плавали в бассейне, пили коктейль. В общем, все чинно и благородно. Система HD-44594, планета Находка. 24 августа 2537 года. На третьи сутки после того памятного вечера наши с Петровичем выходные закончились. И пришлось сегодня с самого утра явиться в биолабораторию пред светлые очи профессора Накамуры. Против ожидания, тот долго с нами общаться не стал. Отфутболил к старому знакомцу Викентию Федоровичу Егорову, сославшись на занятость. Мы, понятное дело, возражать не стали и нашли Викентия во втором от входа индивидуальном боксе, дверь которого была украшена табличкой с идентификационными данными. Весельчак-ученый нашему появлению обрадовался. «Рад, весьма рад», — объявил он, едва завидев нас. «Профессор Накамура сейчас очень занят, сами понимаете, начальный период работы на новом месте, бардак до сих пор не разгребем». «С другой стороны, под шумок могу вам устроить экскурсию. Не возражаете?» «Вот интересно, с чего бы нам возражать? Все лучше, чем торчать в боксе или потреблять спиртное с коллегами. Мы с таким занятием второй выходной убили, а дальше скука одолела. Галя целыми днями на работе, да и по вечерам она не особо приветлива была, скорее задумчивой и усталой казалась. Так что к концу выходных мы с питомцем порядочно измаялись бездельем». «Как скажете, друг Викентий», — покладисто согласился я, — «показывайте ваши владения». «Они теперь такие же ваши, как и наши», — возразил тот и извлек из шкафчика неизменный белый халат. «Наденьте, а то местные обитатели не поймут». «Так, может, и Петровича брать не стоит?» Поинтересовался я, натягивая халат поверх повседневной формы. Поморщился мысленно. Кобура скрылась под полой, и теперь добраться до пистолета было проблематично. Впрочем, сразу же себя одернул, за каким хреном мне оружие в защищенной лаборатории. «Все же зверь!» — начнут бухтеть про рассадник микробов. «Не начнут!» — заверил Егоров. «А начнут, так успокоим. В конце концов, защищенные боксы мы не полезем, а в остальных помещениях ничего страшного». «Как скажете», — хмыкнул я и направился следом за проводником, не забыв кликнуть Петровича. Кот дисциплинированно пристроился рядом и далеко не отходил, хотя периодически бодал башкой мои ноги и то и дело забрасывал неудоуменными образами вопросами, когда натыкался на что-то непонятное. Я в ответ посоветовал на непонятки забить, поскольку сам мало что понимал в окружающих приблудах. А вот Викентий чувствовал здесь себя как рыба в воде и умудрялся по ходу дела давать подробнейшие описания всему и вся. Сначала он провел нас довольно длинным коридором с дверями по обеим сторонам. Это оказался административный блок с личными кабинетами сотрудников, каковых было ровно 20 штук. Попутно Егоров пояснил, что в персонале биолаборатории числится 54 человека, включая меня. На мой недоуменный вопрос, почему же тогда кабинетов так мало, пояснил, что почти все они двухместные, плюс у некоторых, особенно продвинутых сотрудников, есть совсем крошечные индивидуальные боксы непосредственно в лабораторных помещениях. Заодно выяснилось, что нам с Петровичем тоже положен кабинет, куда нас Викентий незамедлительно отвел. Комнатушка после каюты размером не поражала, к тому же располагалась весьма неудобно, в самом дальнем конце коридора рядом с туалетами. В принципе, параллельно. Звукоизоляция на высоте, а запахи в современных клозетах отсутствовали как класс. Поэтому подобное соседство доставляло ровно одно неудобство. Сразу был ясен социальный статус хозяина кабинета. Ладно, пусть считают меня тупым солдафоном, мне же проще. А так вполне нормально, рабочий стол со встроенной информсистемой, шкафчик одежный и еще один для документов, плюс удобное пластиковое кресло. Что еще нужно в сущности? В общем, кабинет нам с Петровичем понравился. Затем Викентий провел нас по лабораториям, коих оказалось целых 6 штук. Чем они отличались, я не очень понял. Оборудование всюду было однотипное, разнившееся разве что в деталях. Из объяснений Егорова уяснил лишь, что специализация разная. Где изучают насекомых, где млекопитающих, где птиц. И все, конечно, с приставкой «псевдо». Насчет птиц я усомнился. Убедились уже, что на планете они отсутствуют напрочь. Но это Викентий вполне резонно заметил, что узких специалистов в составе биолаборатории нет, и орнитологи вполне смогут заняться изучением местных летучих мышей. Во всех помещениях суетились белохалатные сотрудники. Все куда-то спешили, перетаскивали какие-то коробки и ящики, кое-где еще только распаковывали оборудование. На нас внимания почти не обращали, разве что один малохольный лаборант испуганно матюгнулся, едва не наступив на Петровича. Тот в ответ обложил его трехэтажным кошачьим матом, понятным только мне, и на этом инцидент исчерпался. В самом последнем, 6-м лабораторном блоке мы неожиданно натолкнулись на Галю Рыжик. Здесь суеты было поменьше, да и бокс выглядел куда серьезней. Длинный ряд огромных колб литого стекла с мешаниной проводов и шлангов, отгороженный толстенным бронепластиком в закуток, 4 излучателя по углам. Явно помещение повышенной биологической опасности. Я даже разглядел под самым потолком несколько сопел системы пуска усыпляющего газа. Несмотря на довольно архаичный вид, лаборатория производила солидное впечатление. Противоположная от колб сторона зала была разделена перегородками чуть выше человеческого роста на несколько индивидуальных закутков с лабораторными столами, заставленными микроскопами и прочей ученой лабудой. В 2 из них работали люди. Бокс с парой лаборантов-ботаников мы оставили без внимания, а вот в кабинетик с миниатюрной девушкой, склонившейся над дисплеем электронного микроскопа, свернули по настоянию Викентия. «Как успехи?» — поинтересовался Егоров, неслышно приблизившись к биологу сзади. Надо сказать, лабораторный халат облегал ладную фигурку весьма аппетитно. Из-под белого чепчика торчали рыжие локоны. Именно в этот момент у меня зародились первые подозрения насчет личности хозяйки кабинета. Они сразу же подтвердились. Девушка вздрогнула всем телом и довольно истерично выкрикнула, повернувшись к Егорову. «Викентий Федорович, потрудитесь впредь стучать!» «Ага, точно, Галя. Голос не перепутаешь, а уж с этими истеричными нотками вообще ошибиться невозможно. По первой нашей встрече памятны». Лицо девушки скрывалось под медицинской маской, но глаза я узнал моментально. «Да ладно вам, Галечка!» — Викентий выставил руки в защитном жесте и попытался оправдаться. «И в мыслях не было вас пугать, Лапочка. Просто мы с коллегами решили поинтересоваться, как дела. Я им лабораторию показывал». Видимо, настроение у Галины сегодня было отвратительное, потому что Егоров своими словами положение только усугубил. «Викентий Федорович!» Ледяным тоном произнесла она, уперев руки в бока. «Немедленно покиньте мой кабинет и впредь не заходите без разрешения и особенно не приводите посторонних, и тем более с животными. У меня здесь все стерильно». На этом Галина посчитала показательную порку законченной. «Мы же пулей выскочили из бокса, и вообще лаборатории связываться с разъяренной женщиной себе дороже, это даже Викентий понял». «Чего это с ней?» – недоуменно пробормотал он, когда мы выбрались в общий коридор. «С утра все было в порядке». «Не обращайте внимания», – посоветовал я, направляясь к собственному кабинету. «Может, по 50 за начало совместной деятельности, так сказать?» «Легко!» — обрадовался Викентий и скрылся за ближайшей дверью. Я тем временем зашел в кабинет и удобно устроился в кресле. Петрович запрыгнул на стол, тиранулся головой о мою руку и передал соблазнительный образ Гали с мокрыми тапками в руках и довольным котом неподалеку. «Ага!» — хмыкнул я, почесывая питомца. — Так и сделаешь. Разрешаю. Петрович многообещающе муркнул и повернулся на шум. В кабинет неуклюже вломился Викентий, прижимая рукой оттопыренный карман халата. — Пьем спирт. Традиция! — объявил он и взгромоздился на табурет с другой стороны стола. Система HD-44594, планета Находка. 25 августа 2537 года. Вчерашний день прошел в блаженном безделье. Разве что торчал я не в жилом боксе, а в персональном кабинете в биолаборатории. Мы с Викентием под традиционный спирт основательно перемыли косточки всем общим знакомым и под конец переместились в сауну, даже не дождавшись конца рабочего дня. Впрочем, никто про нас не вспомнил и на вид такое упущение не поставил. А сегодня утром я неожиданно столкнулся в душевой с расстроенной Галей. Я сначала даже не понял, чего это она решила воспользоваться общими удобствами. Сам я предпочитал санузел непосредственно в каюте и в это помещение попал сугубо по нужде выбросить мусор в утилизатор. Вернее, скрыть следы вчерашней попойки в виде градуированного пол-литрового пузыря из-под спирта. И едва успел спрятать посудину в карман шортов. Однако Галя на мой косяк внимания не обратила, занятая странным делом. Она пыталась просушить мягкие тапочки под потоком горячего воздуха из стандартной сушилки для рук. Получалось не очень. Прибор то и дело выключался, реагируя на движение ладони, и девушка раздраженно проводила тапками под сенсором, очаровательно закусив губку. «Доброе утро!» — поприветствовал я соседку, но ответной любезности не дождался. Зато принюхался и понял причину столь странного Галиного поведения. Клятый Петрович выполнил такие обещания и напрудил ей в тапки. И когда успел только стервец. Хотя ничего удивительного, в компании Викентия я слегка расслабился и контроль за питомцем ослабил. А тот послаблением не замедлил воспользоваться. «Вы это специально, да?» В очередной раз, чертыхнувшись, выдала Галя. «Я вам доверяла, обоим причем, а вы вон как!» «Я к этому не имею ни малейшего отношения», — поспешил я уйти в отказ. «С другой стороны, Петровича понимаю, вам, барышня, стыдно должно быть за свое поведение». «Дурак!» — фыркнула девушка и отвернулась. Ну вот, как всегда, универсальная реакция на правду в лоб. Демонстративно изобразив тяжкий вздох, я незаметно отправил пузырь в пасть утилизатора и покинул негостеприимное помещение, оставив Галю наедине с горем. По правде говоря, абстинентный синдром постоянно напоминал о себе. Выпили вроде всего ничего. У Викентия в заначке было-то грамм 200, зато чистого спирта. Впрочем, могло быть и хуже. Вот сейчас перекушу слегка, чайку выпью и как огурчик буду. На рабочее место через какой-то час я явился во вполне вменяемом состоянии. Даже попавшийся на пути профессор Накамура ничего не заподозрил. А вот Викентий похмельем маялся. По нему было видно. Даже намекнул при встрече, что не мешало бы накатить для поддержания здоровья. Однако я решительно отказался. Планы на сегодня у меня были несколько иные. В родном кабинете я оккупировал стол, врубил информсистему и около часа шарил по локальной сети лаборатории. Привычка у меня такая. Подчас весьма полезная, хоть я и не специалист, но в общих чертах представлять круг интересов коллег необходимо. Элементарно для того, чтобы суметь поддержать беседу и не показаться деревом. К тому же мне никто не мешал. Петрович остался в жилом боксе отлеживать бока, а из местных обитателей никто заглянуть не удосужился. Егоров не в счет. Анализ досье ключевых сотрудников лаборатории оказался неожиданно увлекательным занятием. Я с головой погрузился в чтение и отвлекся лишь на вызов по Аське. Как выяснилось, местный админ автоматически присвоил каждому рабочему месту свой логин и прописал в общем каталоге. Так что найти нужного человека, зная его специальность и фамилию, труда не составляло. Сейчас меня вызывал никто иной, как непосредственный начальник комбат Исаев. Я кликнул по иконке, развернулся экран видеовызова, с которого на меня уставился майор. «Так, Денисов, бросай все и дуй на третий стартовый комплекс». Без предисловий начал он. «И чтоб в полном боевом, и питомца не забудь. С Накамурой я согласовал. Как понял, прием?» «Понял», — хмыкнул я. «А что случилось, товарищ майор?» «Командиром группы идет Иванов. Все вопросы к нему», — отрезал комбат. «Все, пошел». Вызов отключился, и я поспешил смыться из лаборатории, благо предлог имелся более чем весомый. Через 15 минут, побив практически все нормативы, мы с Петровичем вышли из лифта, доставившего нас на третий стартовый комплекс, который располагался в третьем же лепестке, или, если официально, секторе 3. По пути я успел связаться с капитаном Ивановым, и тот пояснил, что группа собирается у «семерки», среднего атмосферного бота, на каких обычно передвигалась по планете исследовательская партия. Группу из 10 бойцов я заметил от самого лифта. К тому же Коля помахал рукой, привлекая мое внимание, так что блуждать не пришлось. «Здравия желаю!» – поздоровался я сразу со всеми, заодно всматриваясь в лица. Из знакомых обнаружился только Иванов. Остальные парни были из батальона охотников. Как и мы, при полном параде. В бронекостюмах, увешанные оружием и боеприпасами. Все очень серьезно, разве что шлемы пока не загерметизированы и забрала откинуты. «Здравствуй, мой рыжий друг!» — Николай одарил Петровича традиционной лаской и приглашающе махнул рукой. «Все в сборе, грузимся!» Видимо, экипаж уже занял свои места, так что ждали только нас. Мы гуськом прошли через створ атмосферного люка. Шлюзы в таких машинах не предусматривались, и расселись в десантном отделении, вернее, в пассажирском отсеке. Кресла тут были рассчитаны на ученых в легких скафандрах, поэтому охотникам пришлось туго. Все как один крупные, они в своей броне были похожи на камуфлированных горилл и с трудом помещались на сиденьях. Я уселся рядом с Ивановым. Петрович забрался ко мне на колени. Вообще, по уму бы его тоже пристегнуть, но, надеюсь, у пилотов, коих целых двое, есть совесть. Плюс гравикомпенсаторы на этой модели имелись, все-таки современная машина, в отличие от самой базы. Поблизости от нас устроился и командир охотников, хмурый лейтенант лет 25. Я протянул ему руку, представился. «Денисов, Олег». «Калашник, Дмитрий!» — отозвался тот, ответив крепким рукопожатием. «Познакомились?» – влез Иванов. «Вот и славно. Тогда перейдем к делу. 40 минут назад обнаружен странный объект. Судя по результатам сканирования, металлический, и форма у него занятная. Ребята из отдела мониторинга сразу же подняли тревогу, залезли в архивы и извлекли на свет Божий спутниковые фотографии квадрата. Все подтвердилось. В 1500 километрах южнее, в одной из долин горной гряды Мрачной, лежит нечто, весьма напоминающее космический корабль. Наша задача – исследовать объект, причем предельно осторожно, на рожон не лезть. Вопросы?» «Это кто же так горы обозвал?» – хмыкнул я. «Без разницы», – отбрил меня Коля. «По существу вопросы есть?» «Вопросов нет. Значит, будем разбираться на месте». Как бы в подтверждении его слов, бот слегка дрогнул. Пилоты врубили антиграф. Тут же на обзорном экране возникло изображение с ходовых камер, пока всего лишь сегментный люк стартового комплекса. Вот оно как оказывается. На военных бортах никто не заморачивался такими мелочами, а здесь для ученых все удобства. Даже куда летишь, видно. Неслыханная роскошь! Сегменты разошлись, освободив пространство прямо по курсу, и кораблик с нехилым ускорением рванул с места. Система HD-44594. Планета Находка. 25 августа 2537 года. Подгоняемый ионными двигателями, бот преодолел 1500 километров, отделявшие базу от ущелья с загадочным объектом, менее чем за полчаса. Вообще, самый беспроигрышный вариант для атмосферной техники. Не нужно тащить с собой запас рабочего тела. Газ берется прямо из окружающей среды, а энергия для ионизации и поддержания электростатического разгонного поля содержится в емких аккумуляторах. Жаль только, что в условиях открытого космоса данный способ малоприменим, вот и приходится заморачиваться с топливными баками, дюзами и прочими сопутствующими прелестями. Точка высадки располагалась в южной, гористой части континента. Климат тут был посуровее, к тому же высота над уровнем моря около 1000 метров. Ладно, хоть в долине высаживаться будем, а не где-нибудь на перевале, так что в снегу лазить не придется. За время пути у нас перед глазами последовательно сменилось несколько типов ландшафта. От лесостепей и степей ближе к центру континента до предгорных районов с соответствующим рельефом и растительностью. В степи дважды на глаза попались довольно многочисленные стада каких-то травоядных. С высоты, даже с максимальным увеличением, рассмотреть их в подробностях не удалось. Зато у меня возникло стойкое подозрение, что в скором времени придется туда метнуться на предмет познакомиться поближе. Зоологи из биолаборатории такой объект исследования с руками оторвут. Попадались и стаи местных летунов, довольно крупных, с размахом перепончатых крыльев до 1,5 метров. Ничего интересного больше не встретилось, а там и на место прибыли. Пилот заблаговременно вывел в угол обзорного экрана данные со сканера, поэтому мы могли отслеживать объект в реальном времени. Долина оказалась весьма живописной и достаточно крупной, этакая чаша в окружении увенчанных снежными шапками гор. По самой ее середине протекала река, бравшая начало в ледниках. На первый взгляд очень удобное место, так и просится поселение. Воды в избытке. Климат нормальный, разве что виноградники не разведешь, все же зона средних широт, не субтропики. Ну, это лирика. Пока же наше внимание привлек блин старого корабля. По первому впечатлению, среднетоннажный универсал Explorer, какие были в ходу до войны. Пилот заложил круг над долиной, дав нам возможность рассмотреть древнюю развалину в подробностях, потом аккуратно приткнул бот почти под самым бортом обвешалой громадины. Корабль стоял аккуратно, посреди обширной ровной площадки в самом сердце долины. Посадочные опоры выдвинуты и упираются в грунт, причем утонули в нем уже на 2 метра, не меньше. Обшивка обшарпана, но следов повреждений нет, равно как и дыр в бортах или следов оплавления на дюзах маршевых двигателей. Такое ощущение, что 300-метровый красавец приземлился в штатном режиме с соблюдением всех протоколов безопасности. Но вот что с ним потом произошло? «Не нравится мне это», — прокомментировал зрелище банальностью Коля Иванов. «Наш корабль, зуб даю. Но откуда он тут взялся?» «Мало ли», — хмыкнул я, — «сколько посудин без вести пропало за 300 лет. Смотри, что внизу на борту написано. Левиафан. Причем даже не на интере, просто латиницей. Из англоязычного сектора наверняка». «Не факт», — подал голос лейтенант Калашник. «Французский может быть с той же вероятностью». «Надо по базе данных пробить», — озвучил очередную банальность Иванов. «Летуны, с базой связь есть?» «А как же?» — немедленно отозвался пилот на общем канале. «Передаем картинку в реальном времени. Обещали через пару минут результат дать». «Ждем пока», — резюмировал капитан. Охотники в салоне что-то оживленно обсуждали, но в наш разговор не вмешивались. У нас же беседа как-то сама собой угасла. Я поспешил воспользоваться предоставленной передышкой для проверки ППМ питомца, заодно прогнал в тестовом режиме программное обеспечение. Петрович к процедуре отнесся равнодушно, как к неизбежному злу. Чует мое сердце, придется нам с напарником пошариться в пыльных коридорах призрака далекого прошлого. «Есть контакт», — объявил между тем пилот. «Исследовательское судно класса «Универсал Эксплорер». Порт приписки «Болл». Корабль числится пропавшим без вести с 2433 года. Ушел в прыжок, после этого на связь не вышел. Насчет пункта назначения сведений нет. Есть список экипажа, если кого интересует». «Ага, это сейчас наиболее ценные сведения», — хмыкнул Иванов. «План корабля нужен однозначно, а то мы по нему неделю бродить будем». «Уже готов. Запускаю синхронизацию». С этой процедурой справились буквально за секунды. Еще минут 10 ушло на тщательное сканирование безмолвной громады. Результат получился ожидаемый. На борту белковые организмы крупнее насекомых отсутствовали как класс. Накопители корабля тоже были абсолютно пусты, а сам он давно и безнадежно мертв. Так что прогулка нам предстояла веселая. Проламываться через люки и переборки удовольствия ниже среднего. Впрочем, сразу же выяснил, что в команде Калашника как раз на такой случай имеется специально обученный человек с соответствующей аппаратурой, который любой люк запитает от переносной батареи, если, конечно, механизм не совсем обветшал. «Ладно, нечего ждать у моря погоды», — заключил Николай, изучив показания сканера. «Отряд, слушай мою команду. Загерметизироваться. Соблюдать осторожность. Дима, разбивай своих людей на пары и обойдите корабль по периметру. Фиксируем повреждения, а также все, что покажется подозрительным или необычным. Потом собираетесь у главного грузового шлюза и действуете по обстановке. Основная задача – проникнуть на борт. Мы с Денисовым осмотрим окрестность на предмет следов человеческой деятельности. Вопросы? Вопросов нет. Погнали!» Капитан захлопнул забрало, подавая пример остальным, подхватил штуцер и выпростался из кресла. Мы с Петровичем дисциплинированно последовали за ним, так что у атмосферного люка оказались самыми первыми. Иванов вручную сдвинул бронестворку и спрыгнул на каменистую почву. Осмотрелся, на всякий случай сопровождая взгляд движением ствола, махнул рукой. «Чисто!» Петрович маханул следом, подчинившись моей мысленной команде. Замкнул группу я. Мы, не торопясь, удалились от бота метров на 30, и Николай дал добро на высадку остальным. Охотники горохом высыпались из десантного отсека, быстро разбились попарно и в строгом порядке разошлись в разные стороны, охватывая тушу корабля с двух направлений. Двигались парни осторожно. Один осматривал нависший над головой борт, второй в это время страховал. Опытные ребята, сразу видно. «Олег, не отставай!» Коллега Иванов направился к небольшому взлобку прямо по курсу, и мы повторили его маневр. Добравшись до облюбованного места, еще раз тщательно осмотрели окрестности, задействовав всю доступную аппаратуру. Через некоторое время Николай тронул меня за плечо. «Смотри, вон там, чуть левее третьей опоры, видишь? Похоже на катер». «Ага, пойдем посмотрим». «Сам справлюсь», — отмахнулся капитан. «Надо как можно большую площадь охватить, так что ты иди-ка вон туда. Вроде как еще какие-то руины торчат. Глянь вблизи». «Есть». Я навелся на указанный Ивановым ориентир, увеличив масштаб. «Ага, точно, интересное что-то. Петрович, за мной». По мере приближения к заинтересовавшим нас объектам, меня все больше охватывало удивление. Метрах в 200 от корабля, почти на самом берегу быстрой речки, из каменистой почвы вырастали две правильные формы пирамиды. Сначала я принял их за обычные холмики, расстояние несколько скрадывало очертания, к тому же цветом эти сооружения почти не отличались от мелких камешков под ногами. Однако вблизи я уже не был так уверен. На удивление острые грани, достаточно гладкие плоскости, как будто обработанные инструментом каменотеса, площадка под пирамидами, тщательно выровненная и некогда ухоженная, все говорило о том, что перед нами рукотворные объекты. В высоту пирамиды имели почти 3 метра и не менее 1,5 в основании. Прогал между ними около 4, а площадка шагов 30 в поперечнике. Очень странно. С одной стороны, несомненно, искусственные хреновины. С другой, массив камня не имел ни одного шва. Все грани скорее водой источены, а не резцом или чем-то подобным. Плюс пирамиды вырастали из скального массива в основании площадки без заметного перехода, лишь цвет слегка менялся на границе. Я остановился аккурат между пирамидами и принялся недоуменно вертеть головой. Сканер говорил мне, что объекты никаких пустот не содержат. Материал, минерал, весьма смахивающий на базальт как по фактуре, так и по твердости, под ногами скала из той же породы. Плюс слабый магнитный фон и остатки порошкообразного оксида железа, но в мизерных количествах. Ничего не понимаю. Кому могло прийти в голову возвести здесь подобное сооружение? Экипажу корабля? Нахрена, позвольте спросить? Мало того, что пирамиды не несли никакой функциональной нагрузки, так и эстетической стороной не блистали. Тупо каменные зубцы правильной формы, торчащие из каменного же основания. В принципе, как изготовили, понятно, скорее всего, стесали скалу, что некогда здесь возвышалась. Но вопрос «нахрена» это понимание не снимало. Петровича непонятное сооружение заинтересовало постольку поскольку. Он лениво пристроился у грани одной из пирамид и пометил ее, дернув хвостом и аккуратно отряхнув задние лапы. Втянул ноздрями в воздух, мяукнул требовательно, сопроводив мяв картиной удаляющегося к кораблю егеря в сопровождении верного кота. «Нет, Петрович, к остальным пока не пойдем», — помотал я головой. «Очень уж штука интересная». Питовец сердито фыркнул. Ему каменюки интересными совсем не казались, в отличие от того же корабля. Петрович у меня не чужд авантюризма, любит иногда пошариться по разным заброшенным местам в поисках острых ощущений. А тут такая оказия, целый старинный корабль. А ну как там чужие коты прячутся? Непорядок. Однако я на реакцию напарника внимания не обратил и еще раз обошел пирамиды, стараясь не упустить ни одной детали. Изображение объектов уже давно ушло на базу, и сейчас компьютерщики азартно перерывали все доступные хранилища информации в поисках хоть какой-нибудь зацепки. Ладно, пусть работают. А мы пока к коллеге Иванову присоединимся. Я кликнул Петровича и направился к видневшемуся вдалеке корпусу космокатера, около которого маячила фигура капитана. «Но, Коль, что интересного?» — поинтересовался я, оказавшись рядом с ним. «А, фигня какая-то!» — махнул тот рукой. «Такое ощущение, что эту бандуру бросили тут без всякой причины. Вроде как к полету готовили, потом отвлеклись, отошли куда-то, да так и не вернулись. Видишь, люк открыт. И с той стороны лючки с аварийными комплектами вскрыты. Похоже на предстартовую проверку. И с энергобатареи крышка скинута». «Действительно странно», — хмыкнул я. «Следов людей вообще не нашел?» «А сам ты как думаешь? Конечно, не нашел. За сотню лет, да еще на таком грунте. Да если бы тут бомбы рвались, мы бы сейчас воронки от естественных ям не отличили. У тебя, кстати, что?» «Да еще большая фигня», — обрадовал я командира. «Сам смотри». И база молчит. Видать, не нашли ничего похожего в информатории. «Да...» — выдал через пару мгновений Иванов. «Занятно. Штука явно искусственная. Нафига они ее сделали, как думаешь?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «И вообще у меня такое ощущение, что это не люди с корабля сделали. Не могу объяснить, почему вот чувствую, и все тут». «А кто тогда?» — озадачился Николай. «Не знаешь? Ну, вот и я не знаю. А посему послушаем совета товарища Аккама и не будем множить сущности. По факту разумные обитатели на планете отсутствуют. Посему принимаем за рабочую версию, что это исследователи соорудили за какой-то надобностью». «Как скажешь», — не стал я спорить. «Пройдемся, еще следы поищем?» «Пошли». Иванов забросил штуцер на плечо и направился вдоль корабля по широкой дуге, оставляя между нами и высоким бортом прогал метров 200. На обход территории потратили минут 40. Но ничего интересного больше не нашли, разве что остатки древнего лагеря на небольшом галечном пляжике обнаружили. Однако здесь, кроме истлевших обрывков, синтетических палаток веселенькой расцветки да аккуратно выложенного некрупным булыжником места под костер, ничего больше не отыскалось. Правда, у самого среза воды наткнулись на полузанесенную мелкой галькой побитую пластиковую фляжку. Такое ощущение, что ее кто-то выронил, да и оставил за ненадобностью. Еще периодически попадался всякий мусор, без какого ни один бивак не обходится, но больше всего его оказалось в районе грузового шлюза, который тоже был гостеприимно распахнут. Причем вскрыли его явно не охотники, такое ощущение, что он все эти годы был открыт. Внутрь шлюза нанесло порядочно всякого хлама, даже уже плодородный слой почвы образовался, на котором зеленела нежная травка. «Иди ты!» только и сказал Иванов, увидев это безобразие. Целостность слоя была нарушена. Охотники завершили наружный осмотр корабля гораздо быстрее нас и уже скрылись в утробе древней развалины. «Может, ну его нафиг?» — придержал я капитана за плечо. «Давай тут лейтенанта подождем. Чего под ногами у людей путаться?» «Давай», — легко согласился коллега, и мы выбрались из довольно промозглого тамбура под ласковые лучи местного светила. Я выбрал место поудобнее и уселся на мягкую траву. Петрович пристроился рядом. Он вообще-то намеревался нырнуть в шлюз и прошвырнуться по коридорам корабля, но я запретил. Еще напугает ненароком кого из охотников. Водится за моим питомцем подобный грешок. Капитан Иванов с задумчивым видом бродил рядом. Поскольку внутрь корабля мы лезть раздумали, то позволили себе откинуть забрало и подышать свежим воздухом затерянной в высокогорье долины. А тут еще речка под боком. Вообще кайф. «Запроси базу насчет пирамид», — через некоторое время напомнил Николай. «Да уже!» — сказали, ничего похожего нет. «Что, даже у каких-нибудь древних ацтеков аналогов не нашлось?» — удивился коллега. «Стремно. Но все равно будем считать, что это люди с корабля прикололись, пока мне обратное не докажут». Система HD-44594. Планета Находка. 25 августа 2537 года. У старого корабля мы проторчали еще битых 2 часа. Все это время охотники парами обшаривали его внутренности, стараясь не пропустить ни одного закутка. Как объяснил вскоре присоединившийся к нам Дима Калашник, больше для очистки совести, чем ради результата. То, что следов людей не удастся обнаружить, стало ясно буквально через полчаса после начала поисков. Из его слов складывалась красноречивая картина. Все внутри выглядело так, будто вся команда разом бросила текущие дела и куда-то ушла. Единовременно и внезапно, что характерно. На боевых постах валялись в беспорядке интерфейсные шлемы и планшеты. В грузовом трюме застыли брошенные посреди проездов погрузчики и разнообразная тара с консервами и всякими приблудами. В столовой, часть столов была накрыта к обеду, столовые приборы так и стояли на истлевших скатертях, в некоторых тарелках даже сохранились окаменевшие остатки пищи, как и в кухонном автомате. В каютах на жилой палубе нашлись разобранные постели, брошенная в беспорядке одежда, предметы личной гигиены и даже браслеты инфоры и КПК, все разряженные, но исправные. Несколько охотникам удалось оживить, по ним установили дату происшествия. Судя по последним записям и историям звонков, люди исчезли 3 марта 2433 года, что согласовывалось с архивными данными. Возникал вопрос, почему экипаж не связался с базой после приземления на планету? Впрочем, ответ лежал на поверхности. Даже сейчас, с учетом наличия сети, проблематично связаться с внутренними системами, слишком мы далеко от ближайшего маяка ретранслятора. Что уж говорить про те времена, когда самыми быстрыми средствами сообщения считались почтовые курьеры. Еще технический гений из отряда Калашника умудрился подключить одну из рабочих станций в реакторном отсеке. Именно там вычислительная техника сохранилась лучше всего, однако ничего существенного не выяснили, за исключением одной детали. Вся электроника, реактор и вспомогательное оборудование выключились самопроизвольно, согласно заложенным программам. Сначала автоматика заглушила реактор, потом, по мере разрядки батарей, вырубилось все остальное. По всему выходило, что люди пропали именно что внезапно и одномоментно, что заставляло задуматься. «Не нравится мне это», — в очередной раз повторил Иванов, выслушав лейтенанта. «Тропы и следы борьбы хоть что-нибудь нашли?» «Абсолютно ничего», — покачал головой Калашник. «Они все просто ушли. Вам в округе ничего занятного не попалось?» «Не, могу сказать то же самое. Тут недалеко катер, такое впечатление, что его бросили в разгар работ. Бивак на пляжике, тоже все валяется, но не в беспорядке, а как лежало, когда тут люди были. И Олег еще занятную фиговину нашел. Покажи лейтенанту». Я просьбу исполнил, перегнав в Димин вычислитель видеофайлы. Тот запись просмотрел предельно внимательно, задумчиво покачивая головой, и вынес вердикт. «Искусственная хренотень, зуб даю!» «А то мы не поняли, умник!» — хмыкнул я, и Петрович согласно мяукнул. Тут лейтенанта начали по очереди вызывать поисковые пары, и мы с коллегой решили не отвлекать его от работы. Впрочем, занят Калашник был недолго. Буквально через пару минут из главного шлюза показались охотники, идущие тесной группой. Немного не доходя до нас, остановились, и один из них, шкафоподобный сержант, приблизился, откинув забрало. Вид у него был задумчивый, да нельзя. «Никогда такого не видел», — произнес он, покачивая головой, как его начальник не так давно. «Идеальный порядок везде, то есть пылище, конечно, выше крыши, особенно в коридорах, а в каютах почти нету. Не суть. Я имею в виду никаких следов нападения. В одной каюте нашли в санузле приготовленную бумагу и труселя около унитаза. Такое ощущение, что их обладательницу нечто настигло в самый интересный момент. И опять же, никаких следов драки. Что-то плохое тут случилось, седалищным нервом чую». «Вот не поверишь, Миха, самому так кажется», — невесело ухмыльнулся Калашник. «Все засняли?» «Так точно». «Тогда возвращаемся на базу, чего время тянуть?» — подвел итог импровизированному военному совету Иванов. «Все на борт!» «Товарищ капитан!» — прорезался голос пилота на общем канале. «Тут вас начальство желает слышать! Третий кодированный!» «Ага», — отозвался Коля и захлопнул забрало. Дальнейший его разговор с руководством мы не слышали. Мало того, что канал кодированный, так еще и командирский. Беседа заняла минут 5, потом капитан резким движением откинул забрало и злобно цыкнул зубом. «Короче, отставить погрузку. Сейчас особист с помощничками прибудет. А пока велели далеко не уходить, охранять объект. И сразу предупредили, все, что мы видели, не подлежит разглашению. Подписку позже оформим, когда ГБшник появится». «Мля!» — выругался Калашник. «Так и знал, что в дерьмо угодим. Миха, проведи разъяснительную работу среди личного состава. Предупреди, чтобы особисту не хамили и вообще повежливее, так быстрее отвяжутся». «Понял!» — сержант кивнул и вернулся к подчиненным, так и стоящим группой, шагах в 10 от нас. «Ну и что будем делать?» — поинтересовался я на правах самого неопытного. «А ничего!» — расплылся в безмятежной улыбке мой начальник. «Все отрицай, я не я и моя хата с краю». «Ничего не видели, ничего не слышали. Докладывать строго по фактам. Нашли то-то и то-то. Выводы пускай делают сами. Это их работа». Особист с командой появился минут через 40. Прилетели они на таком же боте, как и наш, но без бортового номера, вместо которого красновалась эмблема компании «Внеземелье» — силуэт космического корабля на фоне схемы Солнечной системы. Насколько я помню, эта эмблема появилась в 22 веке, когда люди еще только начали робко осваивать планеты собственной прародины. Бот приткнулся рядом с нашей «семеркой». Створка люка отъехала в сторону, и из десантного отсека выбрались четверо в странного вида скафандрах. И не военная броня, и не гражданские защитные костюмы. Нечто среднее между егерским обвесом и экипировкой штурмовиков. Черные комбезы с броневыми вставками, легкие бронежилеты с интегрированными разгрузками, пистолеты в кобурах на поясе, на плече легкие ПП «Викинг» под пистолетный унитар. Одним словом, частное охранное предприятие. Впереди шел долговязый тощий тип с откинутым забралом. Из вооружения на нем присутствовал лишь пистолет в подмышечной кобуре, остальные трое защитой не пренебрегали. Шлемы загерметизированы, пистолеты-пулеметы в руках, стволы шарят по окрестностям. Долговязый что-то шепнул спутникам, и они отстали, взяв на контроль охотников. Сам же тощий подошел к нам. «Карл Линдеман», — отрекомендовался он на интере с немецким акцентом, — «служба безопасности компании. Полномочия подтверждать нужно?» «Будьте любезны», — сухо улыбнулся в ответ Иванов. Особист без возражений извлек из нагрудного кармана идентификатор. «Все в порядке?» — поинтересовался он через пару мгновений. Николай молча вернул ему пластиковый прямоугольник. «Что вы хотите?» «Ничего сверхъестественного», — проронил безопасник. «Компания считает, что обнаружение корабля «Левиафан» на данном этапе работы экспедиции нужно сохранить в тайне от остального персонала. Подробный доклад будет отправлен в Метрополию в течение недели с курьером. Пока же вы должны дать подписку о неразглашении». «Обоснуйте», — буркнул Калашник. Судя по угрюмому виду лейтенанта, особист ему жутко не нравился. «Незачем давать повод для сплетен, вам не кажется?» — поинтересовался в ответ тощий безопасник. «Мы понятия не имеем, что здесь произошло. Вы можете гарантировать, что с нами не случится то же самое?» — вперил в особиста хмурый взгляд Николай. «Непосредственной опасности нет, а панику разводить я не позволю», — отчеканил Линдеман. — «Ни я, ни руководство компании. Ответственность я беру на себя, если вас этот вопрос беспокоит». «Меня беспокоит безопасность экспедиции», — подпустил Иванов льда в голос. «Хотя это ваша непосредственная обязанность». «Можете выразить ваше несогласие в письменной форме в 3 экземплярах», — ухмыльнулся особист. «Обязуюсь отправить ваш рапорт руководству с тем же курьером. но до получения ответа вы будете выполнять наши указания. Надеюсь, с этим разобрались? Тогда немного побеседуем. Сейчас я возьму у вас показания, официально, под роспись. Не возражаете?» «Еще бы мы возражали. Тут он в своем праве. Так что пришлось еще больше часа отвечать на вопросы безопасника. Тот оказался опытным дознавателем и выдаил из нас всю имевшуюся на данный момент информацию. Впрочем, предупреждению Николая мы вняли и избежали каких-либо выводов, скупо констатируя факты. Линдеман ничем не выдал раздражения, хотя мне и казалось периодически, что он готов вспылить. Профессионал, однако. В конце концов, он от нас отстал, и мы вернулись на базу. У древнего корабля остались только безопасники. Впрочем, к ним прибыло подкрепление. Когда мы взлетали, рядом с первым ботом опустилась еще пара, и из них начали выбираться близнецы давешней троицы. Правда, эти тащили еще и несколько тяжелых кофров с оборудованием. Система HD-44594, планета Находка. 26 августа 2537 года. Сигнал вызова запеликал до обидного не вовремя. Я как раз ввязался в разборку с боссом уровня и едва успел поставить игрушку на паузу. Клятая Аська в настройки не пускала и автоматически сворачивала все окна, когда кому-нибудь из коллег приходила блажь перекинуться со мной парой слов. Блин, когда я еще в мрачного Билла 3 порежусь в свое удовольствие? Сижу в кабинете в биолаборатории, никого не трогаю. Так нет же, приспичило. Ага, Галина Свет Юрьевна. Соскучилась, не иначе. Кликнув по иконке, я дождался, когда окно видеовызова развернется на весь монитор, и рыкнул. «Чего?» Надо сказать, настроение у меня было паршивое. Вчера по возвращении из вылета мы еще битых 2 часа бездельничали в секторе безопасников, пока их ушлые спецы потрошили наши вычислители. По приказу Линдеманна они изъяли все видеофайлы из памяти встроенных в скафандры компов. Уж не знаю, за каким лядом. Потом какой-то замухрыжестого вида, то ли писарь, то ли младший дознаватель, пудрил нам мозги на предмет секретности, к тому же заставил всех оформить подписки о неразглашении. Когда мы, наконец, вырвались из царства особистов, то готовы были зубами их рвать, настолько они нас достали. Сержант Миха не выдержал, обложил младшего дознавателя под занавес встречи тяжеловесными матюгами и офицеров не постеснялся. Впрочем, мы с ним были согласны и возражать не стали. Даже Калашник всего лишь покачал головой укоризненно, чем и ограничился. Когда добрался до жилого бокса, наткнулся на Галю. Она уже вернулась с работы и как раз направлялась в сауну, о которой я мечтал с самого обеда. А поскольку мы с ней не разговаривали, она посчитала, что инициатором диверсии с тапками был я, то о совместном походе можно было не мечтать. Пришлось ограничиться душем и пивом в компании Петровича. Тот по такому случаю даже поделился со мной стружкой кальмара. Вернее, я самовольно завладел одним пакетиком из его обширных запасов, а он не стал возражать. Время под пиво с кальмарами и клипы по корабельной сети пролетело незаметно. И Галина на выходе из сауны застала нас напарником в кают-компании. И в довершении всех бед огорошила известием, что завтра, ближе к обеду, ожидается первый выход в поле. Окончательно меня добил тот факт, что в группу войдут я, она и небезызвестный Женечка Королев. Короче, спать я ушел в отвратительном настроении. Пробуждение облегчения не принесло. Клятая рыжая язва не преминула мне напомнить о планирующемся развлечении, когда я наткнулся на нее в умывалке. И зачем только туда поперся? Санузла в каюте не хватило, что ли? Впрочем, попался я, как обычно, из-за мусора. С вечера не выбросил в утилизатор банки из-под пива и пакетики от кальмаров. Немного расслабиться получилось на рабочем месте. В компе обнаружился свежайший, по моим понятиям, всего полгода как вышел, Брутальный шутер с мясом, тот самый мрачный Билл, и я отвел душу, расстреливая толпы монстров. И хотя терминал на моем рабочем месте был самый простой, без шлема и прочих геймерских радостей, мне удалось на некоторое время отрешиться от всех забот. А тут на тебе, опять в души лезут. «Не рычи!» — хмыкнула Галя с экрана. «Выход через 40 минут. Глайдер готов. Точку высадки наметили. Маршрут уже в автопилоте. Собирайся сам, бери Петровича и дуй в сектор 3, 4-й посадочный комплекс. Найдешь. Там как раз легкая техника. Наш глайдер номер 5. Будем ждать тебя там. Вопросы есть?» «Никак нет, мэм», — глумливо вытянулся я, правда, сидя в кресле. Зрелище, надо думать, было забавное. «Хотя нет, есть вопрос. С Исаевым согласовали?» «Это не наше дело», — отрезала Галя. «Твои проблемы, проще говоря. Ты состоишь в персонале лаборатории. Профессор Накамура добро дал, остальное меня не интересует». «Напрасно», — покачал я головой. «Ладно, сейчас посоветуюсь с начальством. Ждите ответа, как говорится». Я вырубил связь, не дожидаясь возражений. «Вот вредный я сегодня, ага. А нечего меня за пацана Безусова держать, информировать по факту. И вообще достала она уже. Определялась бы уже скорее, Женечку окучивать или со мной миловаться. Хотя первый вариант для меня как серпом по... Ага, по этим самым. Влюбился, что ли? Досадно». Майор Исаев на вызов ответил сразу. Против полевого выхода с биологами он ничего не имел, чем несказанно меня расстроил. Пришлось вырубать игрушку и тащиться обратно в жилой бокс. Здесь я облачился в скафандр, навьючил на Петровича ППМ, и мы с ним вместе завалились в оружейку к прапорщику Щербе, где и затарились боеприпасами. Оружие хранилось в оружейном шкафу в каюте. Мне его за особые заслуги оборудовали знакомые техники с разрешения комбата. В общем, до посадочного комплекса мы добрались почти вовремя, опоздав буквально на пару минут. Однако и этого хватило, чтобы младший научный сотрудник Рыжик ожгла нас возмущенным взглядом, а ее напарник, все еще не забывший полученной в спортзале трепки, язвительно буркнул. «Кавалерия прибыла!» Я отвечать не стал. Молча забрался в кабину пятиместного глайдера с откинутыми вверх дверями и устроился на заднем диване. Петрович развалился рядом. Конечно же, у биологов тут же нашлись срочные дела. Галя вызвала какого-то Виктора Сергеевича и начала втирать что-то насчет оборудования с зубодробительным названием. А Королев достал сигареты и принялся смолить ментоловый галуаз. Ага, мажор во всем. Курить модно. Вот и подсел на дорогущие беспонтовые дымилки, так чисто для поддержания имиджа. Впрочем, хрен на него, лишь бы Галю к этому делу не пристрастил. С него станется. Петрович тщательно утрамбовал сиденье, выгнул спину дугой, выпустил когти. Место ему определенно нравилось. Улегшись, свернулся калачиком и включил урчальник. «Ну что, брат, докатились?» — хмыкнул я. Снял перчатку, запустил пальцы в густой мех. Урчание усилилось. «На побегушках у яйцеголовых будем». Петрович согласно муркнул. И перед глазами у меня возникла несколько сумбурная картина. Галина и Королев сидят в глайдере, а егерь и кот нарезают вокруг них круги, причем явно без цели. «Ну, это ты несколько преувеличил», — не согласился я с напарником. «Или преуменьшил, поди разберись». «Эй, биолухи, скоро вы там?» Галина не удостоила меня даже взглядом, а Королев процедил лениво. «Сколько надо будет, столько и простоим. Не видишь, что ли, Галина Юрьевна важную проблему решает». «Хозяин, барин», — буркнул я в ответ. «Разбудите, когда будете готовы». Впрочем, притворить в жизнь это благое намерение мне не удалось. Как раз в этот момент Галя завершила разговор и уселась на переднее пассажирское сиденье. Королев торопливо загасил сигаретку и устроился за штурвалом. Глайдер был сугубо гражданский, с упрощенной системой управления, никаких нейроприводов, джойстиков и прочей экзотики. Обычный руль и педали. Двери одновременно закрылись, загерметизировав кабину, загудели трансформаторы, и машина приподнялась над взлетной площадкой на антиграве. Королев дождался, когда откроется сегментный люк над стартовой зоной, и врубил движки. Дури в них было достаточно. Юркий летательный аппарат сорвался с места, одновременно набирая высоту. Уже через несколько мгновений мы добрались до отметки в 1000 метров, и глайдер лег на курс, направляемый включенным автопилотом. «Куда летим, биолухи?» — лениво поинтересовался я, поглаживая Петровича. Тот от подобного обращения прямо-таки сомлел и урчал, как старинный дизель. Я такое в музее техническом однажды видел. «На равнины, где вы вчера травоядных обнаружили», — соизволила объяснить Галя. На «биолухов» она, судя по всему, решила не обижаться. «Строго на юг, порядка 500 километров. Потом будем летать кругами, пока стада не найдем». «А дальше?» — оживился я. «А дальше надо будет раздобыть образец», — обрадовала меня девушка. Видимо, на моем лице отразилось удивление, потому что она сразу уточнила. «Не бойся, живьем ловить не надо. Усыпим, возьмем образцы тканей, просканируем, на базу не потащим. Мог бы и сам догадаться, глайдер-то пассажирский, как на нем тушу перевозить?» «Легко, у меня веревка есть». Я даже изобразил руками нечто, призванное символизировать длину указанной веревки. «Зависаем на антиграве, привязываем тушу к днищу и погнали». «Ты серьезно?» — поразился Королев. «Более чем», — кивнул я, силясь сохранить на лице нейтральное выражение. «Веревка крепкая, можно даже за заднюю ногу подцепить и пусть мотается снизу. Только проблемка есть, если очнется по дороге, шок обеспечен. Как потом выхаживать будете?» «Может, попробуем?» — оживилась Галя. Видать, я в сердцах пережал что-то Петровичу, потому что он недовольно фыркнул и отполз от меня подальше. Нет, вы только посмотрите на этих биолухов, и ведь на полном серьезе собрались мой план осуществлять. «Жень, давай, а?» «Не, я пас», — ушел в отказ Королев. «Как я, по-твоему, буду и глайдером управлять, и тушу привязывать? Мне помощь нужна будет». «А кавалерия у нас белая кость, голубая кровь, они руками работать не привыкли». «Не хотите, как хотите». Я сделал вид, что потерял интерес к беседе и отвернулся к окну. «Хотя есть еще вариант в грузовом отсеке разместить. У нас же ниши есть здоровые под чемоданы». «Думаешь, влезет?» — засомневалась Галя. «Целиком? Вряд ли», — пожал я плечами. «Можем тушу на месте разделать». «Зачем?» «Ага, проняло, наконец. Вон какие глаза большие сделала. А вот я ее сейчас добью». «Как зачем?» «Кок спасибо скажет. Уже в готовом виде тушку приволочем. Он и котлеток навертит, и жаренку смострячит. Чем плохо?» «Дурак!» Я уже открыто рассмеялся, да и Королев не выдержал, скривил губы в усмешке. А Галя явно обиделась. Надулась, как мышь на крупу, и молчала всю дорогу. Добирались недолго. Уже минут через 20 под днищем машины потянулись бесконечные поля, перемежаемые узенькими перемычками рощиц. Галина перестала дуться и принялась мучить сканер, не забывая при этом поглядывать в окна. Королев отключил автопилот и взял управление на себя. Я же просто бездельничал в компании Петровича. Система HD-44594. Планета Находка. 26 августа 2537 года. «Засекла!» — Галя всмотрелась в показания на дисплее сканера. «На 2 часа, порядка 10 километров. Давай, Жень!» Наш добровольный пилот команде внял, и глайдер развернулся в указанном направлении, одновременно сбрасывая скорость. Через несколько мгновений мы увидели предмет поисков. Стадо голов 300, если на глаз. Впрочем, таким несовершенным методом оценки Галина Юрьевна не доверяла, поэтому почти сразу же озвучила результат сканирования. 319 особей! Вот это да! И смотрите, как на коров похоже. Жень, садись где-нибудь неподалеку, только осторожно, не спугни. Ага, это она хорошо придумала. Не хватало еще в самой гуще приземлиться. Если эти милые буренки испугаются да понесутся, задрав хвосты, глайдеру мало не покажется. Убедившись, что определенный уровень здравомыслия биолухам все же присущ, я предоставил им право выбора места посадки. А сам принялся рассматривать трехмерную модель животного, оперативно построенную вычислителем. Галя права, что тут еще скажешь. Не совсем корова. Скорее к бизонам эти травоядные ближе, разве что чуток помельче земных прототипов. А так все один в один. Четыре ноги, хвост, одна голова, украшенная парой впечатляющих рогов, короткая шерсть на плотной шкуре, пучки волос на кончике хвоста и нечто вроде гривы на холке. Окрас однотонный и все больше темный, от бледно-серого до угольного черного. Явно копытные. Так что, на первый взгляд, КРС как КРС. Разве что пока дикий. Наверняка специалисты-зоологи найдут массу отличий, но, что называется, в несущественных деталях. Вдоволь налюбовавшись коровкой, переключил внимание на стадо в целом. А ведь и поведением весьма смахивает на бизонов. Вон те отдельно стоящие быки наверняка остальных охраняют. К ним вообще приближаться смертельно опасно. С другой стороны, кого-то из них проще всего будет подманить и угостить дротиком с транквилизатором. Таких у меня было с собой целых 10 штук. Отдельный магазин к крупнокалиберному стволу. Убойная штука, между прочим. Слона вырубает за 5 секунд. С другой стороны, на местных организмах мы транк еще не испытывали. Случая не было. Глайдер вдруг стремительно нырнул к земле. Я едва успел ухватиться за ручку над боковым окном. Королев лихо приземлил аппарат метрах в 300 от ближайшего быка и повернулся ко мне, нацепив ехидную улыбочку. «Как образец добывать будем? Что посоветует специалист?» «Специалист посоветует научному персоналу оставаться в транспортном средстве», — в тон ему отозвался я. «Специалист сам все сделает в лучшем виде». «Ну уж нет», — вклинилась Галя. «Мы тут главные, и ты должен учитывать наши пожелания». «Обязательно», — хмыкнул я. «Вот сейчас вылезу наружу и сразу начну учитывать. Вы бы хоть сказали, чего конкретно хотите». Петрович согласно муркнул. Он всегда меня поддерживал, особенно в спорах с гражданскими и прочими яйцеголовыми. «Ну, нам нужен образец», — наконец сформулировала требование Галя. «Вон тот бычара подойдет?» — ткнул я пальцем в ближайшего бизона. Тот как раз оторвал голову от земли и уставился в нашу сторону, методично работая челюстями. «Наверное. Жень, как думаешь?» «Вообще на Камура никаких особенных пожеланий не высказывал», — задумался тот. «Пойдет, наверное?» «Сидите тут. Как закончу, позову». Я откинул дверцу, выбрался на припорошенную пылью, слегка выгревшую на солнце траву, и кивком позвал Петровича. «Постараюсь выманить бизона подальше, и там усыплю. Перегоните потом глайдер поближе». Галя кивнула. Королев промолчал. И то ладно, главное, не возмущается. Я запустил аппаратуру костюма в боевой режим, опустил на лицо забрало. Герметизироваться не стал, да и Петровича дыхательной маской обременять незачем. ППМ функционировал в штатном режиме, хамелеон активировался, а питомец дисциплинированно сменил окрас, практически слившись с ландшафтом. И еще раз окинул окрестности внимательным взглядом, но более удачной цели не обнаружил. Одинокий бык как нельзя лучше подходил на роль образца. От стада довольно далеко, так что остальных вряд ли спровоцируем, а уж одного-то усыпим как-нибудь. Я размашистым шагом направился в обход бизонов, стараясь обогнуть их по широкой дуге и зайти с подветренной стороны. Далеко идти не пришлось. Королев каким-то чудом глайдер посадил удачно, ветер дул от бизонов к нам. Посчитав, что расстояние между нами и глайдером достаточно велико, я пригнулся и, крадучись, направился к намеченной жертве. Петрович стелился по траве рядом, то и дело прислушиваясь к чему-то, судя по движению чутких ушей локаторов. Почему-то вспомнился старинный анекдот про двух быков и стадо коров под горой. Наверное, из-за Петровича. Тот сгорал от нетерпения и едва сдерживался, чтобы не помчаться к добыче. Я покачал головой укоризненно, шикнул в полголоса. «Селенки не переоценил?» Кот ответил возмущенным, хотя и приглушенным воем, и стандартным образом типа «сам дурак». Я на ходу показал ему кулак. ДБК, между тем, оставалось 50 метров, и он уже начал что-то подозревать. Уставился в нашу сторону, даже жевать перестал. Фиг его знает, какое у него зрение, но хамелеон вроде бы подействовал, бык опасности не почуял. Чтобы исключить любую случайность, я прильнул к земле и дальше двигался уже по-пластунски. Петрович, как более привычный к подобной манере перемещения в пространстве, даже слегка меня обогнал. Пришлось на него шикнуть. До цели оставалось 20 метров, ближе не нужно, иначе учует. А может и не учует, но рисковать не будем. У меня уже все было готово для охоты. В штуцере магазин с дротиками, в пистолете 20 дразнилок, пустотелых пластиковых унитаров с микроскопическим зарядом. Вообще-то это так называемое нелетальное оружие для разгона толпы, но и для наших целей оно подходит как нельзя лучше. Петрович, готовность. Кот прижался к земле, прянул серо-зелеными ушами, дернул в нетерпении хвостом. Я осторожно перетек в положении на колени, упер штуцер прикладом в почву, удерживая левой рукой за цевьё, а правой вытянул из кобуры пистолет. Бэк уставился прямо на меня. Я хорошо рассмотрел его налитый кровью глаз и нитку слюны, свисающую с нижней губы. Ага, все-таки заметил. А нам только этого и надо. Я быстро, практически не целясь, влепил пластиковый пузырь прямо в середину покатого лба животного. Низкоскоростной унитар покинул ствол совершенно беззвучно и чувствительно приложил бизона по черепу. Однако тот явно не сумел связать полученный удар с моим появлением, лишь фыркнул раздраженно и принялся мотать башкой. Черт, вот пень непробиваемый! В раздражении я принялся всаживать в животное заряд за зарядом. На 5-м попадании он, наконец, реагировал, взревел возмущенно и сорвался с места с совершенно невероятной скоростью. Буквально через мгновение он домчался до нас с Петровичем, вернее, до того места, где мы только что были. Я успел откатиться влево, а кот ушел с траектории разъяренного монстра одним длинным прыжком. Впрочем, его бизон даже не заметил, сосредоточив внимание на мне. Я же времени зря тереть не стал. Быстро переместился в сторону, сначала на четвереньках, а потом уже на своих двоих, и припустил, что было мочи, подальше от стада. Бык от мести отказываться не собирался и помчался следом, задрав хвост и выбрасывая целые фонтаны пыли и выдранной с корнем травы из-под копыт. Я на бегу сунул пистолет в кобуру и изготовил штуцер к стрельбе. Судя по показаниям сканера, бык не отставал, и расстояние между нами неумолимо сокращалось. Правда, от стада нас отделяло уже 200 метров. Еще немного, и можно будет приступать ко второй фазе плана. Наверное, сегодня я побил рекорд скорости, потому что следующие 100 метров преодолел секунд за 10. Оценил расстояние между собой и жертвой, резко затормозил, развернулся к быку лицом, опустился на правое колено. Вскинул штуцер, поймал в прицел мощную грудь и дважды нажал на спусковой крючок. Не дожидаясь реакции, перекатом ушел влево, потом застыл, сопровождая движением ствола пронесшегося мимо бизона. Тот успел затормозить, взрыв землю всеми 4 копытами, развернулся, уставившись на меня. Транквилизатор подействовал. Я это видел отчетливо. 2 убойные дозы заставили зверя замедлиться. Он сделал шаг, еще один, и вдруг передние ноги его подломились, и он тяжко рухнул на землю. Туша несколько раз дернулась, и бизон затих. Я выдохнул с облегчением и поднялся на ноги. «Биолухи, как слышите, прием!» Я активировал передатчик и параллельно извлек из штуцера магазин с дротиками, заменив его на комбинированный, снаряженный через один УС и УОДами. «Принимайте товар, подгоните глайдер, ловите пеленг». «Летим!» — пискнул наушник голосом Галины. Я, не торопясь, сменил магазин в пистолете и осторожно приблизился к обездвиженной туше. Петрович уже был тут как тут и принюхивался к незнакомому животному, вытянув шею, как это умеют коты. Этакая стойка любопытного труса. И вроде далеко, в любой момент сдернуть успеешь, и дотянуться можно кончиком носа. Видимо, запах от бычары шел убийственный. Кот несколько раз чихнул и отошел от поверженного гиганта на несколько шагов. Ага, амбре еще то, даже меня передернуло. Любовался я на добычу недолго. За спиной у меня приземлился с легким гулом глайдер, и из него выбрались ученые. Я обернулся, собираясь похвастаться достижением, но слова застряли у меня в глотке. До меня только сейчас дошел тот факт, что оба биолуха щеголяли в костюмах биологической защиты белого цвета. На фоне пожухлой травы и грязно-серого глайдера они выделялись, как пятно малинового варенья на праздничной скатерти. «Вы бы, коллеги, маскировку включили, что ли?» Галя ойкнула и активировала хамелеон. Легкий скафандр был оснащен упрощенной версией этого полезного интерфейса. Под окружающую среду не подстраивался, просто включал наиболее близкий к ней рисунок паттерна из стандартного набора. Впрочем, и этого с лихвой хватало. «И шлемы наденьте, не на пикнике!» Галина подчинилась, а Королев мое требование откровенно проигнорировал. «Ладно, хоть замаскировался, мажор Хренов!» «Галь, долго возиться будешь?» — поинтересовался я, контролируя окрестности. Стадо пока что ничего не заподозрило и все так же лениво пережевывало траву. «Сколько надо, столько и провожусь!» — вскинулась девушка, но тут же смягчилась, не уловив в моем голосе вызова. «Извини, сорвалась. Минут 20, сейчас аппаратуру разверну. Поможешь?» «Конечно». Я доволок до туши под ее чутким руководством пару тяжелых кофров, и Галя принялась возиться с мирно посапывающим бизоном. Пришлепнула несколько датчиков, развернула переносной терминал, вытащила из второго чемодана набор зловещего вида приспособлений из нержавеющей стали. Ну, в общем, занялась делом. Петрович крутился рядом, тыкался ей в ноги и норовил обнюхать каждый новый прибор, извлекаемый из кофров. Так прошло минут 10, а потом где-то за спиной раздался мощный рев, лишь отдаленно напоминавший мычание, и я чуть ли не в прыжке развернулся на шум. «Твою мать!» Взору моему предстала почти невероятная картина. Метрах в 300 от нас стоял Женечка Королев и пытался попасть из легкого карабина в разъяренную живую гору, которая неслась на него с неумолимостью локомотива. До бизона было 100 метров, и биолог отчаянно мазал. «Сука, где он карабин взял? Не было же ничего у него в руках! И за каким? Ля, некогда сейчас! Королев, дебил, беги! Беги, мать твою, затопчет!» — заорал я, внутренне содрогаясь от осознания того факта, что шлем этот олух не надел. Однако наш мажористый коллега оказался не совсем идиотом, горошину передатчика в ухо засунул, прежде чем уйти от глайдера, и меня услышал. Видимо, в моем голосе прорезалось нечто такое, от чего ученый вышел из ступора, по крайней мере, перестал садить в белый свет как в копеечку и сообразил отпрыгнуть в сторону, когда разъяренный бизон уже занес рог для удара. Зверь проскочил мимо, инерцию никто не отменял, но изменить направление и достать обидчика не успел. Штуцер в моих руках дернулся, выплюнув 2 унитара. 300 метров для моего оружия не расстояние, а компьютерная система наведения практически исключала вероятность промаха. Уод ударил быка в лоб, страшным ударом проломив череп и практически превратив голову животного в фарш, а прилетевший следом УС прошил тушу насквозь. Сдвоенной энергией попадания бизона швырнуло на землю. Тело застыло в немыслимой для живого существа позе. Однако еще ничего не было кончено. Уж не знаю, что он там мычал на своем бизоньем языке, но только в нашу сторону уже неслось еще несколько матерых быков, и следом за ними пока еще неспешно втягивалось остальное стадо. И это, товарищи, полный писец. «Королев, быстро в глайдер!» — заорал я диким голосом. Подействовало. Женечка перестал крутить головой и побежал в нашу сторону, сначала довольно медленно, на заплетающихся к ногах, но с каждой секундой ускорялся. «Успеет, должен успеть, если жить хочет. Галя, бросай все, Петрович, ко мне!» Девушка отвлеклась от работы, когда я подстрелил первого бизона, и обстановка оценила мало того, что правильно, так еще и предельно быстро. Соответственно, и спорить не стала, бросила аппаратуру и нырнула в глайдер. Петрович просмыгнул следом, устроился у нее на коленях. «Дверцу закрой!» — бросил я, всматриваясь в приближающий живой поток. Панические вопли Петровича я проигнорировал. «Блин, не успеем взлететь! Галя, движок заводи! Только на водительское кресло не лезь!» Земля уже начала ощутимо дрожать под ударами копыт. Королев это ощутил еще острее, и страх придал ему скорости. Мой сегодняшний рекорд он наверняка побил. Однако расстояние между ним и стадом неумолимо сокращалось. К глайдеру он подбежал практически обессиленный. Я едва успел поймать его и зашвырнуть на заднее сиденье. Карабин, который Женечка сжимал мертвой хваткой, обо что-то громко звякнул. Я захлопнул дверцу, впрыгнул на водительское место, умудрившись ничем не зацепиться за штурвал, рванул ручку двери. Галя не подвела, двигатель был активирован, осталось лишь врубить антиграф. А на это времени уже не осталось. Стадо отстало от Королева шагов на 20, не более, и как раз в тот момент, когда я нажал кнопку включения антигравитационного привода, в борт нам с разбега ударил огромный, заросший длинной черной шерстью бык. Глайдер тряхнуло, палец соскользнул с кнопки, и я предпочел не рисковать. На машину обрушился град ударов. Бизоны пытались выправить траектории, обтекая возникшую преграду, но удавалось это не всем. Тяжелые туши с инерцией справлялись плохо и то и дело врезались в многострадальный левый борт. Некоторые особо ловкие животные глайдер перепрыгивали, копыта барабанили по крыше и носовой части с багажным отделением по прозрачному бронепластику блистера. Галя взвизгивал от каждого удара. Петрович утробно орал, сделав большие глаза. И только Королев сохранял видимость спокойствия. Ясное дело, шок у человека. Но это пройдет. Наконец, охваченное безумием стадо умчалось куда-то за горизонт. Я медленно выпустил воздух сквозь зубы и констатировал почти спокойно. «Кажись, пронесло. Королев, можешь начинать дышать. Галя, успокойся, все кончилось. Петрович, иди сюда, почешу. Но терпелся, бедный». Несколько минут мы приходили в себя, затем я поинтересовался в пространство. «Пойдем ущерб оценим?» Возражения не последовало. Я попытался было открыть водительскую дверцу, но та откидываться на пневмоцилиндрах вверх категорически не пожелала, заклинило от ударов. Пришлось изогнуться, почти улегшись спиной на кресло поперек, и садануть по окну двумя ногами. Бронепластик выдержал, а запоры нет. И дверца со скрипом открылась. Галя выбралась без приключений, равно как и Королев, воспользовавшийся дверью с правого борта. Наша стоянка выглядела плачевно. Вся Галина аппаратура была раскурочена и разбросана на обширной площади преимущественно в виде мелких обломков. Усыпленный бизон превратился в гору кровоточащего мяса. По нему пробежались как бы не все особи стада. Однако он был еще жив, косил кровавым глазом и жалобно с хлюпаньем и хрипом мычал. Впрочем, мычал громко сказано. Издаваемые им звуки больше походили на всхлипы. Я не выдержал, подошел к искалеченному животному и прервал его страдания, выстрелив из пистолета в ухо. Глаз тут же подернулся смертной пленкой, и бизон затих. Я злобно сплюнул и направился к глайдеру. Пораженная до глубины души Галя застыла у туши. В уголках ее глаз набухали слезы. Глайдер пострадал довольно сильно. Стандартная гражданская модель, никакой брони, обычные композитные материалы. Чем легче корпус, тем лучше. В нашей ситуации данный факт сыграл против нас. Тяжелые туши, с размаху бившие в корпус и острые копыта, оставили глубокие вмятины, трещины и сколы практически по всему корпусу с левой стороны. И что хуже всего, были покорежены стабилизаторы. Взлететь сможем, но вот курс удержать будет проблематично. «Королев, ты дебил!» Задумчиво протянул я, осматривая повреждения. «Ты скажи, идиот, за каким хреном ты к быку пристал? Выпендриться захотелось. Для тебя техника безопасности — пустой звук. А если бы кто-нибудь из нас пострадал?» «Да пошел ты!» — огрызнулся биолог. «Будешь ты еще тут командовать?» «Буду, и ты, сука, будешь слушать, что о тебе говорят!» Козел вывел все-таки из себя. «Кто за все это будет отвечать? Ты отчет накатаешь? Ты понимаешь вообще, что подверг опасности не только себя, но и остальных членов поисковой партии?» Как всегда, в минуты волнения я сбился на казенный стиль еще немного и начну наставление службы цитировать. «Ну каков гусь?» «Все пофиг. По нему видно, стоит уже из себя весь спокойный, лыбится». Наверняка прикидывает, как сухим из воды выйти, да нас с Галей замарать попутно. Гнида одним словом. «Ты из себя святого не строй и мне не указывай!» Ага, голос прорезался. «Я сам за себя отвечу. А вот тебе бы я советовал за помелом следить, за слова ведь и спросить могут». «Ты что ли спросишь?» — рассмеялся я ему в лицо. «За папочку думаешь спрятаться, мажор хренов?» Королев побагровел и выбросил правый кулак в классическом боксерском хуке. Штуцер я оставил в кабине глайдера от греха, за что сейчас себя похвалил. Было бы в руках оружие, не удержался бы. А так тело среагировало само. Рука биолога еще только пошла на замах, а я уже выбросил вперед правую ногу. Стопорящий удар в тайском стиле пришелся Королеву в живот и сбил его атакующий порыв. Я поспешил закрепить успех и вбил ему в грудь левую ногу. Хорошо получилось, с вложением всей невеликой массы тела в движении. Японцы называют такой удар «уширогэри», китайцы «цэчуай». Бьется в бок от себя, бедро подается на противника. Женечка отлетел на пару шагов и с размаху сел на землю. Вид у него при этом был да нельзя удивленный. Легко отделался, урод. Скафандр у него хоть и легкий, третьего класса, но ударные нагрузки держит прекрасно, даже синяков не останется. И ребра все целы, к сожалению. Впрочем, можно в морду дать, шлем он так и не надел. Или отцарапать, чтоб до кости пропахать. Тьфу, это уже Петрович влез. «Ладно, пусть его, не будем следов оставлять. Лишние поводы для разборок ни к чему. Когда вернемся, я напишу подробный рапорт», — отчеканил я, глядя Королеву в глаза. «Так и знай». «Не докажешь», — прошипел он. «И не собираюсь. Без меня обойдутся. Свидетелей будет море. Улететь не сможем, стабилизатор поврежден. Так что придется помощь вызывать». Закончил я мысль. «Со спасателями сам будешь объясняться». Ага, это я еще про видеорегистраторы в скафандрах не упомянул. Уж в моем-то точно есть и работает в активном режиме. В программе у него прошито. На мою спину вдруг обрушился град легких ударов. Я сначала даже не понял, что это. Обернулся с недоуменным видом и перехватил Галины кулачки. Она принялась вырываться и шипеть, как рассерженная кошка. Петрович в ответ на мою мысль негодующе фыркнул. «Ну какая кошка будет так бестолково атаковать?» И присоветовал еще, гад, тщательнее девиц выбирать для знакомства. По крайней мере, именно так я интерпретировал полученный образ. Зал типа выставочного, длинный ряд ухоженных кисок и сосредоточенно вышагивающий вдоль строя рыжий кот. «Галь, ты чего?» «Олег, ты скотина!» — закричала она. «За что ты побил Женю? Что он тебе сделал? Как я тебя ненавижу! Обоих вас!» Порыв прошел, и она присела на порожек открытой дверцы глайдера. Из глаз ее полились слезы, и она зарыдала в голос. Хитро выдуманный Королев тут же подсел к ней и принялся утешать, а я тупо стоял и смотрел на этот концерт. Вот бывает же в жизни такое. Хоть стой, хоть падай. С базой связались без проблем, но спасатели прилетели лишь через 3 часа. А Королеву все сошло с рук. Вмешался профессор Накамура, и моему рапорту хода не дали. Комбат Исаев долго и грязно ругался, не постеснявшись моего присутствия, но в конце концов приказал о происшествии забыть, пообещав за мажором присматривать. Запись из памяти компа удалили при очередном обслуживании, причем я даже не сопротивлялся. Меня от работы с биологами майор отмазал. Старался с тех пор грузить задачами по профилю, хотя я и так протирал кресло в кабинете в биолаборатории. Королев теперь при каждой встрече одаривал меня убийственным взглядом, но мне было плевать. Больше волновала Галя, которая подчеркнуто игнорировала нас обоих. Досадно. Я чувствовал, что влечение к ней с каждым днем усиливается. А потом про косяк Королева и вовсе забыли, потому что он пропал. Что характерно, не один, а вместе с исследовательским ботом, парой пилотов и еще 4 учеными из поисковой партии. Произошло это через 2 недели после инцидента с бизонами.